Глава 19. Фаврас. Между тем, как Жильбер удалялся, мучимый неизвестным ему страхом не за настоящее, а за неизвестное будущее, маркиз де Фаврас входил к королю. Он, как и Жильбер, остановился в дверях, пока король не сделал ему знак приблизиться. Фаврас подошел и поклонился. Людовик XVI окинул его зорким взглядом. Тома Мои маркиз де Фаврас был мужчина лет 45, высокого роста, прекрасно сложенный, с открытым прямодушным лицом. По-видимому, он произвел благоприятное впечатление на короля, потому что улыбка мелькнула на его губах. «Вы маркиз де Фаврас?» — спросил король. «Точно так, государь», — отвечал маркиз. «Вы желали быть мне представленным?» «Я выразил его высочеству, графу Прованскому, что желаю повергнуть к стопам вашего величества свое почтение». «Брат мой имеет к вам большое доверие?» «Кажется, государь, и, признаюсь, мое горячее желание, чтобы и ваше величество разделили с ним это доверие». «Брат мой знает вас давно, маркиз». «Между тем, как вы, государь, не знаете вовсе». «Я понимаю. Но удостойте поговорить со мной, и через 10 минут вы меня будете знать так же, как брат вашего величества». «Говорите, маркиз», — сказал Людовик XVI, бросая взгляд на портрет Карла I, о котором никак не мог перестать думать. «Говорите, я вас слушаю». «Вашему величеству угодно знать, кто вы и в чем состояли ваши занятия». «Кто я, государь? Вам доложили, что я Тома Мои, маркиз де Фаврас. Родился в Блуа в 1745 году, 15 лет поступил в мушкетеры и участвовал в кампании 1761 года. Был капитаном и адъютантом в Бельзенском полку, потом капитаном швейцарской гвардии графа Прованского». «В это время вас и узнал мой брат», — спросил король. «Я имел честь быть представленным его высочеству за год перед тем». «И вы оставили его службу?» «В 1775 году, чтобы ехать в Вену, вести во владение мою жену как единственную законную дочь принца Ангальт-Шауенбургского». «Ваша жена не была представлена ко двору?» «Нет, государь, но в настоящую минуту она имеет честь находиться с моим старшим сыном у королевы». Король сделал тревожное движение, говорившее: «Ах, королева уже знает». «Дальше», — сказал он, сделав несколько шагов по комнате. 3 года назад, государь, я участвовал в усмирении восстания и в восстановлении законной власти на чужбине. Затем, заметив, как дурное направление умов во Франции начинает гибельно действовать на нее, я приехал в Париж предложить мою шпагу и мою жизнь к услугам вашего величества». «И вы увидели грустные вещи, не так ли?» «Да, ваше величество». «Я был очевидцем событий 5 и 6 октября». Король, видимо, желал изменить предмет разговора. «Вы говорите, что граф Прованский имеет к вам такое доверие, что поручил сделать значительный заем». При этом неожиданном вопросе зашевелилась занавеска, до половины прикрывавшая альков короля, точно кто-нибудь скрывался за нею. Фаврас вздрогнул, как человек, приготовившийся к одному вопросу, а ему задавали другой. «Точно так, государь», — отвечал он. «Его высочество удостоил меня этого доверия». Король ждал, что он скажет дальше, и смотрел на него. Казалось, это новое направление разговора гораздо больше интересовало его, нежели прежнее. Маркиз продолжал, как человек, ошибившийся в расчете. «Вследствие постановления Национального собрания его высочество лишился своего дохода. Предполагая, что наступила минута, в которую дела и личная безопасность требуют, чтобы царственные лица имели в своих руках значительные суммы, его высочество передал мне бланки, под которые вы достали деньги». «Да, государь». «Значительную сумму?» 2 миллиона». «У кого?» Фаврас несколько минут колебался. Ему казалось, что разговор принял странное направление, перейдя от великих общественных интересов к интересам частным и от политики к полиции. «Я спрашиваю вас», — повторил король, — «у кого вы сделали заем?» «Сначала, государь, я обратился к банкирам Шаумелю и Сарториусу, но там не удалось. Тогда я обратился к одному иностранному банкиру. Он, слыша о желании его высочества, из приверженности к нашим принцам и из уважения к вашему величеству, сам предложил мне свои услуги». «А как имя этого банкира?» «Государь», — проговорил нерешительно Фаврас. «Вы понимаете», — продолжал настойчиво король, «что имя такого человека полезно знать, хотя бы для того, чтобы поблагодарить за его преданность, если представится случай». «Его зовут барон Заннони». «А», — сказал король, — «итальянец?» «Генуэзец, государь». «Где он живет?» «В Севре, прямо против того места, где останавливалась карета вашего величества 6 октября, во время поездки из Версаля, когда убийцы под предводительством Марата Верньера и герцога Эгюйона в маленьком питейном доме против Сербского моста заставили парикмахера королевы завить 2 отрезанные головы Варикура и Дезюта». Фаврас думал этим пробудить энергию короля. Людовик побледнел, и занавес алькова закачался сильнее прежнего. Видно было, что разговор тяготил Людовика, и он сожалел, что начал его. «Хорошо, маркиз», — сказал он, желая разом покончить. «Я вижу, что вы верный слуга, обещаю вам не забывать этого при случае». Он сделал знак головой, который у принцев означает следующее: «Я довольно долго делал вам честь, разговаривая с вами, теперь можете удалиться». Фаврас понял его. «Извините, государь, но я думал, что вам угодно было спросить меня о другом». «Нет», — отвечал король, покачав головой, как бы припоминая, какие еще вопросы ему надо было задать. «Нет, маркиз», — прибавил он, — «это все, что я желал знать». «Вы ошибаетесь, государь», — послышался голос, заставивший короля и маркиза обернуться к алькову. «Вы желали знать, каким образом дед маркиза де Фавраса спас короля Станислава в Данциге и довез его живым и невредимым до прусской границы». Оба вскрикнули от изумления. Третье, неожиданно явившееся лицо, была королева. Бледная, с судорожно сжатыми губами, она, недовольствуясь немногими сведениями, которые дал Фаврас, и думая, что король, предоставленный самому себе, не решится вести дело до конца, пробралась в его комнату особой лестницей и потайным коридором, чтобы поддержать разговор, когда у короля на это не хватит силы. Вмешательство королевы и способ, каким она возобновила разговор, позволяли Людовику под прозрачным покровом аллегории, выслушав все, даже предложение Фавраса, способствовать бегству его, короля Людовика XVI. Фаврас, со своей стороны, тотчас понял, что ему предоставляется случай раскрыть свой план для этого побега. Несмотря на то, что никто из его предков или из его родственников не помогал побегу короля польского, он поспешил ответить, кланяясь: «Вы, ваше величество, вероятно, говорите о моем двоюродном брате, генерале Штайнфлихте, имя которого прославилось важной услугой, оказанной им своему королю. Услуга эта имела счастливое влияние на судьбу Станислава. Во-первых, он вырван был из рук его врагов, во-вторых, по стечению счастливых обстоятельств, сделался дедом вашего величества». «Так, так», — живо сказала королева, между тем, как король, вздохнув, смотрел на портрет Карла Стюарта. «Итак», — продолжал Фаврас, — «вашему величеству известно, что король Станислав, очутившись на свободе в Данциге, но окруженный со всех сторон московской армией, наверное, погиб бы, если бы не решился немедленно бежать». «О да, он совсем погибал», — прервала его королева. «Ваше Величество», — заметил Людовик XVI, — «провидение, хранящее царей, никогда не допускает их до погибели». «Надеюсь, государь», — отвечала королева, — «что я не меньше вашего верю в провидение, но все-таки не считаю лишним помогать ему». «Тоже думал и король польский, государь», — добавил Фаврас. «Он прямо объявил своим друзьям, что, находя свое положение невыносимым и жизнь в опасности, просит их сообщить ему какие-нибудь планы бегства. Несмотря на затруднения, ему предложено было 3 плана. Я говорю, несмотря на затруднения, ваше величество, потому что королю Станиславу было труднее выйти из Данцига, нежели, например, вам, если бы вашему величеству вздумалось уехать из Парижа. Ваше Величество могли бы уехать в почтовой карете, если бы вам угодно было удалиться без шума и огласки. Или по-царски, приказав кому-нибудь из своих доверенных лиц собрать 1030 войска, которое сопровождало бы Ваше Величество от самого Тюильри? В том и другом случае успех несомненен». «Маркиз де Фаврас говорит правду», — сказала королева. «Конечно», — отвечал король. «Но положение мое далеко не так безнадежно, как было положение короля Станислава. Данцик окружали русские. Крепость Визельмюнд, его последняя защита, сдалась. Между тем, как я...» «Между тем, как вы», — нетерпеливо перебила королева, — «окружены французами, которые 14 июля взяли Бастилию, в ночь с 5 на 6 октября хотели вас убить, а днем 6 силой привезли в Париж, оскорбляя по пути и вас, и ваше семейство». «Но однако же...» «Король Станислав», — продолжала Мария Антуанетта, «рисковал попасть в темницу, может быть, поплатиться жизнью, между тем, как мы...» Взгляд короля остановил ее. «Впрочем», — сказала королева, — «ваша воля, государь, вам решать». Сказав это раздраженным тоном, она села против портрета Карла I. «Я говорила с вашей супругой и вашим сыном, маркиз», — прибавила она, обращаясь к Фаврасу. «Оба они смелы и решительны, как и следует супруге и сыну храброго дворянина. Что бы ни случилось, предполагая, что действительно случится что-нибудь, они могут рассчитывать на королеву Франции. Королева Франции не оставит их. Дочь Марии Терезии умеет ценить и награждать смелость». Неудовольствие королевы, по-видимому, задело за живое короля. «Вы говорите, что королю Станиславу предложено было 3 средства к побегу». «Точно так, государь». «Какие же это были средства?» «Первое — переодеться крестьянином. Графиня Чапская, палатина Померании, говорившая по-немецки как немка, предложила переодеться самой в костюм крестьянки и выдать короля за своего мужа. Надежный человек, хорошо знавший страну, должен был сопровождать их. Это средство было бы весьма удобно для короля Франции, если бы его величеству пришлось уйти инкогнито и ночью». «А второе...» — сказал Людовик XVI, которому, видимо, не нравилось сравнение положения его с положением короля Станислава. «Второе, ваше величество, состояло в том, чтобы взять 1000 человек и с ними прорваться сквозь ряды русских. В распоряжении короля Франции не 1000, а 30 000 человек». «Вы видели, к чему мне послужили эти 30 000 человек 14 июля?» — отвечал король. «Перейдемте к третьему средству». «Третье средство, которое и принял Станислав, переодеться крестьянином и выйти из Данцига не с женщиной, которая могла бы затруднить его, и не с 1000 человек войска, которые могли быть убиты прежде, нежели он достиг бы границы, а с 2-3 надежными людьми, знающими все дороги. Это средство было предложено французским посланником Монти и поддержано моим родственником, генералом Штайнфлихтом». «И было принято». «Точно так, государь. Если бы король, находящийся в положении короля польского, остановился на этом средстве, удостоил меня такого доверия, каким ваш августейший дед удостоил генерала Штайнфлихта, то за успех можно поручиться головой. Особенно если бы дороги были так свободны, как во Франции, а король был бы таким отличным наездником, как ваше величество». «Конечно», — сказала королева. «Но в ночь с 5 на 6 октября король поклялся мне никогда не уезжать без меня и не составлять плана поездки, в котором бы не участвовала и я. Король не может изменить своему слову». «Королева, — сказал Фаврас, — сделает это путешествие более затруднительным, но не невозможным. И если бы мне предоставлена была честь устроить его, то я отвечаю, что доставил бы благополучно в Монмеди или в Брюссель короля, королеву и все королевское семейство, как генерал Штайнфлихт доставил короля Станислава в Мариенвердер». «Слышите, ваше величество!» — вскричала Мария Антуанетта. «Мне кажется, с таким человеком, как маркиз де Фаврас, бояться нечего». «Я согласен с вашим мнением», — отвечал король. «Но теперь еще рано говорить об этом». «Ждите, государь», — сказала королева. Ждите, как ждал тот, чей портрет перед вами. Я думала, что вид его, по крайней мере, подаст вам лучший совет. Ждите, пока принуждены будете вступить в битву и проиграете сражение. Ждите, пока сделаетесь пленником, пока под окном вашим воздвигнут эшафот. Тогда вы принуждены будете сказать «слишком поздно». «Во всяком случае, государь, я в вашем распоряжении всегда, когда вам угодно», — сказал Фаврас, кланяясь. Он опасался, чтобы его присутствие не возбудило размолвки между королем и королевой и не утомило бы Людовика. «Моя жизнь принадлежит королю», — прибавил он. «Хорошо, маркиз. Если будет такой случай, повторяю вам обещание королевы относительно вашей супруги и детей». Де Фаврас поклонился и вышел. Королева провожала его глазами, пока он не скрылся за портьерой. «Ах, государь!» — сказала она, протягивая руки к портрету Карла Стюарта. «Повесив у вас эту картину, я надеялась, что она подействует на вас благотворнее». И как бы находя недостойным продолжать разговор, она подошла к алькову, но вдруг остановилась. «Признайтесь, государь!» — сказала она. «Маркиз де Фаврас не первый, кого вы сегодня утром видели». «Правда. У меня был доктор Жильбер». Королева вздрогнула. «Я так и думала. И доктор Жильбер, как кажется?» «Согласен с моим мнением, что мы не должны покидать Францию». «Так он, вероятно, мог при этом дать совет, каким образом сделать нам здесь жизнь возможной». «Да. Только, к несчастью, я нахожу его, хотя не дурным, но неисполнимым». «Какой же это совет?» «Купить Мирабо на год». «А цена?» — спросила королева. 6 миллионов. И ваша улыбка». На лице королевы выразилось раздумье. «Пожалуй, это средство...» «Но вы, вероятно, не согласитесь на него». «Ни да, ни нет, государь», — отвечала королева со зловещей улыбкой торжествующего ангела зла. «Об этом надо подумать». «Я подумаю», — прибавила она тихо, выходя из комнаты.